Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Так и истина Божия, все, что читается в Евангелии, в церковных молитвах, канонах, акафистах, псалтире, одна и та же вечно. Она и теперь та же, какую ты нашел ее в первый раз, или когда молился усердным сердцем, чувствовал всю истину, сладость, мирность и животворность ее. Ты изменяешься и становишься к ней в разные отношения, а она одно и то же. Вечное солнце, просвещающее, согревающее, оживотворяющее.